Картина шестая. Анна. Ну, а доктор исторических наук и без пяти минут завкафедры Анна Васильевна умерла, как сказали бы ее студенты, в полных непонятках. Во-первых, потому что рассудок этой женщины был одурманен алкоголем, а во-вторых, она же сидела к взрыву спиной,